Если я сделаю это, то стану настоящим королем, и закончим сценарий прямо здесь. Хан Суюн не сказала мне правильного ответа, как будто она говорила мне использовать свое воображение для чего-то подобного. Вот почему я решил выполнить то, что я считал правильным решением. Способ спасти Хан Суюн, не убивая королеву и все же позволявший мне захватить трон. Дело в том, что я уже король мира без королей, понимаешь, о чем ты говоришь? Мало того, я главный представитель компании Ким Дак Чи, а также наследник преисподней. Я посмотрел на заполненные шрамами руки королевы. Хан Суюн стала мастером меча и архимагом благодаря этим рукам. Хан Суюн, которую я знал, не была тем, кто поставил простую цель выживания в этом мире, потому что она была автором, который знал, как смотреть на картину в целом. Я улыбнулся и повысил голос. «Видишь ли, мне действительно надоело быть королем. Вы выбрали курс, о котором никогда не думали раньше. Мироздание взволновано вашим выбором». Я держал королеву за руку и медленно помог ей подняться. И вместо того, чтобы поцеловать ее руку, я поместил вместо этого в ее ладонь несокрушимую веру. «Что ты пытаешься сделать? Это, не выдумывай. Я не пытаюсь дать тебе позицию правителя. Тогда что, та, кто станет королевой, не ты, а моя подруга?» Когда глаза королевы расширились, я закончил то, что хотел сказать. «Это будет Хан Суюн из компании Ким Дак Чи». В следующий момент перед моими глазами произошел взрыв сценарных сообщений. Произошла ошибка в процессе выбора сценария. Потенциальный жанровый вариант фэнтези разваливается. Потенциальный жанровый вариант слияния фантазии разваливается. Потенциальный жанровый вариант романтика разваливается. Скрытый параметр жанр. Компания Ким Дак Чи активируется. А потом кто-то говорил со мной. Ты сумел понять это, не так ли, Ким Дак Чи? Глава 72.1. Три метода. Часть 4. Хан Суюн, мне показалось, что я услышал ее голос, но ее аура довольно быстро исчезла. Гигантская история архипелаг Кайсиникс не может подтвердить ваш выбор. Мироздание показывает ненормальную реакцию. Юриди Аристель, по неосторожности теперь владеющая нерушимой верой, начала дрожать и громко кричать. Ты смеешь делать что-то вроде этого. Вы подходящий наследник короны архипелага Кайсиникс. Ваш трон передается персонажу Хан Суюн. Мироздание не может понять ваш выбор. Лучи яркого света начали выходить из тела Юриди Аристель. Это были истории, которые ей не принадлежали. Действительно, это были вещи Хан Суюн, которые я хорошо знал. Юриди Аристель обняла себя за плечи, как будто она не хотела, чтобы кто-то из этих историй выскользнул из нее. Я не позволю Суюн так уйти. Су-чу-чу-чу-чу. Просто не двигайся. Я же говорила, что возьму на себя полную ответственность, не так ли? Сейчас она говорила не со мной. Я тоже не хотела такого развития событий. Я только думала, что, если ты продолжишь оставаться на этом острове, я мог догадаться, с кем разговаривала Юриди Аристель и какова была тема их разговора прямо сейчас. Активирован эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя». Время, которое Юриди Аристель и Хан Суюн провели вместе, текло, как река осколков. Книга, газета, журнал. Ты сказала, что останешься со мной. Ты сказала, что станешь моим хранителем, не так ли? Мне очень понравился сценарий, который ты мне показала. Я не могу тебя так отпустить. Моя плохая Юри. Из ее рта вышла кровь, и женщина неуверенно пошатнулась, прежде чем упасть на землю. Я поспешно обнял ее. Скорее всего, прямо сейчас в этом теле велась война между Хан Суюн и Юриди Аристель. Гигантская история архипелаг Кайсиникс. Гигантская история факел, который проглотил миф. Гигантские истории ожесточенно сражались друг с другом, чтобы захватить ее тело. Окружающие люди также впали в яму внезапного замешательства. Наша королева изменилась, но с помощью метода, подобного этому. Значит ли это, что законный король появился среди нас? Королевские стражники и граждане королевства обменивались взглядами со сложными выражениями и шептались между собой. В таком случае, как насчет жанра нашего мира, ТСС? Вы забыли, что такие слова до сих пор запрещены. Просто сосредоточься на том, чтобы придерживаться своей роли. С другой стороны, я бы также сформировал выражения, похожие на их, если бы услышал, что жанр этого мира внезапно стал компанией Ким Дак Чи. Юй Чин Хёк, стоящий рядом со мной, заговорил. Ким Дак Чи, мы действовали слишком опрометчиво. Я знаю, этот архипелаг еще недостаточно подготовлен, чтобы принять Хан Суюн своим правителем. Поскольку она уже создала хороший фундамент, я думал,